воскресе. Воистину воскресе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Боги наши, вот уже и приполовился праздник Святой Пасхи, и склонился теперь своему отданию. А Церковь Христова, детоводительница наша ко спасению, исходя к немощи ослабевших душ наших, снова зовет нас на источники живой воды, Слову Божию, кое только и может оживотворить наши души, дух и тело. Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы с вами заглядываем в неизмеримую, бездонную глубину этого кладезя, чтобы каждому черпать из него по своей силе и возможности воду жизни. Мы слышали сегодня в Святом Евангелии повествующую о беседе Христа Спасителя с самарянкой Фатиной у древнего кладезя, ископанного в пустыне еще праотцем Иаковом. И нет необходимости повторять снова сюжет евангельского повествования. Но, вглядываясь умом в глубину случившегося у источника Иаковля события, мы с трепетом увидим, что и по сей день, и в наше время продолжают действовать эти источники жизни. Сколько путников прошли сквозь пустыню и пересохшими губами, приникнув к источнику, чтобы идти дальше до следующего источника. Сколько раз в день возвращалась самарянина на кладезь сей, чтобы утолить потребность в воде свою и своих близких. Пил из этого кладезя сам праотец Иаков. Пили его дети и его скот, черпали из него, поддерживая жизнь, его потомки и потомки его потомков. Верные Богу руки и сердца ископали все источники, но он и тогда, и теперь не мог утолять постоянные жажды, приходящие к нему, ибо всяк пиян от воды сия возжаждется опять по слову Спасителя. Но это единственная встреча Христа и самарянки для жены грешницы и для всего мира оборачивается встречей с живым Богом. Ибо здесь у кладезя жизни временной впервые забил для мира неведомый доселе источник жизни вечной. Здесь Христос впервые открывает собой новый, неисчерпаемый кладезь живой воды, текущий в жизни вечную. И не иссякнет источник сей, и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием, старанием изрыт он. И ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить его живительных свойств. Источник этот на земле есть Церковь Божия Святая,

и узнали, яко сей есть воистину спас миру Христос. Свидетельство же самарянки о Боге распростерло с ней до святости. Она приняла мученическую кончину за свою проповедь Христа, был брошенную в живой колодец. Там же пострадали мученицы со Христа и ее два родных сына по имени Фатин и Осия. Память коих совершается 20 марта ежегодно. Спас миру Христос и вчера, и здесь, и вовеки тоже. Но почему этот древний по времени источник жизни многими теперь остается забытым, а многими и отвергается? А слова Спасителя, аж есть путь истинной жизни, остаются неуслышанными, непонятыми, непринятыми. Христос это объяснил в свое время иудеям. Это объяснение действенно во все времена. Они не могли веровать потому, что Он истину говорил им. Но ложь обратилась для них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимую с ними, невместимую для них. Ложь! Не она ли и есть теперь и для нас та страшная болезнь, что ставит нынешний мир на грань катастрофы? Не ложь ли вытесняет истину из жизни, и вокруг кладези жизни Церкви Божией плодит многочисленные секты и ереси, и разделения? И несоответствие слова и дела порождение все той же лжи убивает дух жизни в нас. Други наши, совсем не случайно сегодня стал вопрос о страшной болезни в человеке, о духе лжи, овладевшим им, отец которому дьявол. Истинные же поклонницы поклоняются Отцу Духом и истинную. Истинные поклонницы поклоняются истине. Мы, может быть, плохи. Да и на самом деле так. Мы можем быть много грешнее жены самарянки. Но мы не можем быть лживы, не должны быть лживы. Бог силен спасти каждого человека, но Он бессилен пред нашей ложью. Когда мы опутываем себя ею, лжем перед собой, перед людьми, лжем перед Богом. Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять себя. И вот теперь, когда обессиленные духовной жаждой люди, больные и отравленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне и язычники ищут истинную воду, жизнь, чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело. Надо найти в себе правдивость и силу увидеть себя каждому без прикрас и лжи. Ведь только тогда Господь, истинно, правда и жизнь, сможет откликнуться на нашу горькую правду и научить нас поклоняться Ему в духе и истине. Жажда истины. Вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни живого Бога. И истина непостижимой святости Божией и Его милосердия поразит сердце наше. И в свете этой истины увидим и истину своего падения, истину своей греховности. И живое чувство горя приведет нас к источнику живой воды. И Божия благодать своей живительной силой восставит нас от падения, доставит духовную свободу уму, освободит от оков греха. Други наши, мы живем ныне в такое уплотненное время, когда опыт духовного просветления и возрастания в жизни человека совершается зримо, не растягивает на десятилетия. Но вот здесь, сейчас, с нами оно совершается. Человек был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сколько таких живых мертвецов пришли ныне с распути жизни церковь, вводимая единственным чувством, жаждой истины. И Господь творит чудо, восставляя мертвые к жизни. Вслед за жаждой истины скоро, очень скоро начинает жаждущим появляться и познание истины. Ибо Господь открывает себя жаждущему истины. Это и есть сам Господь. «Ах, сесть путь истинной жизни», говорит Он о себе в Священном Писании. И сила Божия неминуемо является вместе с Богом в нашу жизнь, в таинство Церкви, становясь в нас источником живой воды, текущей в жизни вечной. Истина – это есть и Слово Божие, живое, всегдодейственное, ведущее жаждущего путника по пути жизни. «Слово Твое есть истина», свидетельствует Писание. Истина – это и Дух истины, Дух Святый, Дух Божий, от Отца исходящий, Сыном же являемый. Дух Святый наставит нас на всякую правду. Вот три живоносных струи одного источника, источника жизни Духа. Но лишь вера во Христа дарует познание этих сил, познание этой животворной истины. А вот еще последнее условие, без которого завянет росток ожившего Духа. Надо нам жить истиной каждую минуту. Надо ощущать свою жизнь постоянно в присутствии живого Бога. Вот Он здесь, при мне, со мною. Он видит мои поступки. Он предвосхищает чувство моего сердца. Он зрит движение моего ума. Господь мой и Бог мой, мой Господь. И неужели нас не убеждает везде присутствие Божие тот очевидный факт, который история являет нам ныне, нам всем, без исключения. Нет ничего тайного, чтобы не открылось, свидетельствует Священное Писание. Сотворенное во мраке ночей обнародовано днем погребенного времени. Погребенное время 70-летней новейшей истории России восстало очевидностью ныне содеянного. Тайная явилась, когда его не ждали, когда о нем забыли, явилась и объявила истину. И свет истины во тьме светит, и тьма его не объял. Истина Божия показала нам теперь сонми святых, некогда поруганных и уничиженных, и оболганных, являя миру их правду. И тьма поглотила тех, кто восставал на истину, и память их погибла. Хочу привести вам еще один страшный пример из жизни прошлого столетия. На первый взгляд и незначительный, но очень ярко показывающий, что значит и как ходить в жизни перед Богом. Барин, увлеченный молодостью и свежестью юной горничной, и не добившись склонить ее уговорами к преступному деянию, решил использовать для этого свою силу и власть. И вот момент, когда голубка была уже во власти этого коршуна, и неоткуда было ждать помощи, взор девушки упал на образ Спасителя. И сердце затрепетало к Богу, воскликнув: «Барин, а он ведь смотрит!» И чудо! Преступные руки разжались и отпустили жертву. И покаянные слезы полились из глаз незнающих слез. У многих наших современников этот пример вызовет усмешку. Но, дорогие мои, а Бог-то ведь смотрит и на нас, и живой Бог ждет и нашего живого обращения к Нему. Но чудесная свобода человеческая, дар Божий, всегда ставит нас пред выбором через все события, все горести и радости, идти или не идти к Божией правде и любви, которой нет конца. Господь-то всегда с нами, но мы-то не всегда идем к Нему. Вот почему всегда остается для нас реальная опасность. Вы укладите жизнь остаться мертвыми и у живой воды жаждущими, а у благодати без благодати. И нет, дорогие мои, для богопочтения и жизни в Боге ни особого времени, ни особых обстоятельств, но всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла светом правды каждый миг в жизни. насыщайте же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу, источнику ее. Подойдите в духе и истине, и потоки живой воды потекут через вас и к тем, кто еще не нашел живительного источника и истоевает жаждою пустыни жизни. И словами архиепископа Дмитрия Херсонского завершу я сегодня не наше хождение на источник живой воды, чтобы эти его богодохновенные слова напечатлелись на скрижалях сердец ваших, став действенным руководством жизни в духе и истине. Кто молится Богу духом, отвечает святитель, тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всею душею и сердцем. Кто ограждает себя знаменем Христа Господня, взирает духом на самого распятого на кресте. Кто, преклоняя главу свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою. Кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руки Божии, в глубочайшем смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воле Божией. Второй вопрос. Кто молится Богу истинно? Тот, у кого душа и сердце оживлены верой и любовью, оживлены мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы святых. Кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих и вне храма, то, служа Богу, участием в богослужении церковном, служит ему и самою жизнью, и делами своими. Кто, прося у Бога хлеба насущного, и сам разделяет его с другими, имущими, и тем более не отнимает его у других. Кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего сердца всякому согрешающему пред ним. Кто, молясь об избавлении от искушений и навета лукавого, и сам не поставляет брату своему поводом притыканию и соблазну. Кто, произнося в молитве священнейшее слово «Да будет воля твоя», искренне готов исполнить и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля, претерпеть все по воле Божией и во славу Пресвятаго имени Его до креста, до смерти. Таковых-то ищет Отец Бог, поклоняющихся Ему. Господи, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Воистину воскресе Христос. Аминь.